Глава 20. Денис. Роспись проходит уже в закрытом ЗАГСе без единого постороннего человека. Агата с Мотом просят регистратора опустить все привычные формальности, просто расписать их за 5 минут и выдать свидетельство о браке. Регистратор в легком недоумении выполняет их просьбу, и через 10 минут после того, как вошли в ЗАГС, мы, дружной компанией, покидаем его. Загорелый и абсолютно счастливый демон обнимает за шею свою статуэточку и шепчет ей на ухо наверняка что-то пошленькое, отчего Геля краснеет, хихикает и шлепает его ладошкой по груди. Мот каждую секунду всасывает пол лица своей теперь уже жены, имитируя нежный поцелуй, но выходит у него хреново. И только мы с феей идем к машине, как неродные. Спасибо, хоть под руку меня взяла, а то вообще выглядело бы так, словно мы никем друг другу не приходимся. А мне тоже хочется шептать ей пошлости и целовать так, чтобы весь район краснел от увиденного. Вздохнув, пропускаю Олю вперед, и она забирается в лимузин сразу после Агаты. Мы с братьями садимся последними, и все занимают места на диванчиках. Мот тут же откупоривает шампанское и разливает его по бокалам всем, кроме Агаты. Ей он наливает детское. Столкнувшись с стеклом, мы поздравляем молодоженов и пьем. Я смотрю на Олю, не отводя взгляда. В полумраке лимузина она выглядит еще феечнее, если такое возможно. Кажется полупрозрачной, какой-то неземной. Поддавшись порыву, беру ее за руку и, устроив изящную ладошку на своем колене, накрываю своей. Поглаживаю большим пальцем ее палец, а сам еле дышу, чувствуя, как от ее руки по колену разбегаются мурашки. Бля, хочу ее. Не в смысле только трахнуть. Всю ее хочу. Ее фейную душу, волшебное тело и даже магические искры, которые она высекает, ругаясь со мной. «Получается, следующая свадьба ваша?» — спрашивает меня демон, наконец оставив в покое и так уже красное ухо своей жены. «Ага, в следующую субботу». «Все уже готово?» — спрашивает Геля Олю. «Может, помощь какая-то нужна?» Она сначала легонько качает головой, а потом произносит. «Знаешь, не откажусь. Я никак не могу выбрать платье». «А ты разве не с мамой его выбираешь?» — спрашиваю я. «Я просто... у нас с ней свои договоренности», — неуверенно отвечает Оля. «А мне теперь чертовски сильно хочется узнать, что она имеет в виду». Разговоры девочек начинают вертеться вокруг платьев и предстоящего праздника. Я с радостью наблюдаю за тем, как Оля включается в беседу. Она так расслабляется, что, когда я обнимаю ее и прижимаю к своему боку, с легкостью облокачивается локтем на мое бедро и без разговоров позволяет гладить свое. После ужина в ресторане мы прибываем в наш клуб, где уже собирается народ. К нам подходит Рома и поздравляет Матвея. «Ты-то откуда знаешь?» — бурчит брат. «Работа такая», — разводит руками наш менеджер и кивает официантам. Те расставляют на столике бокалы, закуски и фрукты, ставят напитки. А рядом на дополнительном столике 2 ведерка с шампанским. «Рома, рот на замке», — предупреждаю его я. «Обижаешь», — хлопнув меня по плечу. Он желает нам приятного вечера и удаляется. «Проныра!» — качает головой Матвей. А потом достает из кармана телефон и смотрит на него. «Да твою ж мать! Такое ощущение, что на нашей росписи полгорода побывало!» «Кто это?» — спрашиваю я. «Демон, у твоего друга есть кнопка выключения? Или его только замочить, чтобы не совал нос в чужие дела?» «Это ты про которого?» — лениво спрашивает брат, накручивая на палец прядь волос Гели. «Артур, вездесущий сучоныш!» Демон только ржет, как и я. Мы пьем, но закуски остаются нетронутыми. После вкусного ужина в нас с легкостью заходят только напитки. Ну и фрукты немного. С каждым бокалом девчонки становятся все веселее, а наши с братьями взгляды все похотливее. В какой-то момент девочки выходят из-за стола и отправляются на танцпол тут же, в випке. А мы остаемся на месте пожирать их жадными взглядами. Наконец я не выдерживаю и иду к девчонкам на танцпол. Кружу свою фею, при каждом удобном случае намереваясь потискать, но она ускользает. Когда начинается медлячок, Оля хочет уйти с танцпола, но я хватаю ее за руку и, развернув, дергаю на себя так, что она буквально влетает в мою грудную клетку, ударяясь о нее, предварительно описав красивую дугу. На этот раз она не пытается убежать, а подстраивается под мой ритм, закинув руки мне на плечи. «Что ты бегаешь от меня, фея?» — спрашиваю, склонившись к ее уху. Глубоко затягиваюсь ее запахом, от которого кружится голова. «Потому что ты развратник. Я не успею глазом моргнуть, как окажусь с раздвинутыми ногами». «Разве это плохо? Мне кажется, тебе нравится быть подо мной. Я хочу тебя. Буду трахать до самого утра, как только доберусь до твоего сладкого тела». «Денис». «Фея», — отвечаю тем же тоном. «Давай поедем ко мне». «Нет, скоро свадьба. После нее у тебя будет доступ к телу». «Бля, ты реально собираешься избегать меня до росписи?» — психую я. «Кто знает, что взбредет мне в голову. К тому же до этого момента мне это успешно удавалось». Отстранившись, прищуриваюсь и смотрю ей в лицо. Ох, как же велик соблазн сжать ее скулы пальцами. Заставить распахнуть рот и пожирать эти сладкие губы. Кусать их, пока не опухнут. А потом задрать красивую бордовую юбочку и толкнуться в нее пальцами. Черт, кажется, я и для себя усугубляю ситуацию. Танцуя с Олей, принимаю решение, за которое она будет на меня злиться. Но я все равно сделаю это, потому что до свадьбы, боюсь, могу не дожить. Мастурбация уже не помогает, а Олина присутствие лишь сильнее осложняет мое состояние. Так что фее придется уступить. Когда я вижу, что братья уже полностью увлечены своими половинками, предлагаю Оле ехать домой. Мы прощаемся со всеми и выходим на улицу, где у клуба уже ждет моя машина. Водитель открывает для Оли дверь, и она проскальзывает на сиденье. А когда закрывает, я на секунду задерживаю его. «Никитос, едем домой. К вам?» «Да». Кивнув, он огибает машину и садится за руль, а я рядом с Олей с другой стороны. Беру ее за руку как раз в момент, когда машина трогается с места. Фея кладет голову на спинку и прикрывает глаза. «Давно так не отрывалась. Ноги гудят. Давай их сюда». Подхватываю ее под коленки и поворачиваю так, чтобы забросить стройные ножки к себе на бедра. Оля ахает и хихикает. Такая расслабленная. Слегка пьяненькая, с легкой улыбкой на губах. Расстегиваю ее босоножки на высокой шпильке с кучей тонких ремешков. Как она в таких умудрялась протанцевать полночи? Освободив ее от обуви, начинаю разминать ступни. Оля с негромким стоном закрывает глаза и прижимается щекой к кожаной спинке. «Так хорошо!» — поощряет она мои действия. «Кайф!» «Сдуреть, какой кайф! Будет, когда мы, черт подери, окажемся дома!» От ее стонов у меня уже крыша подпрыгивает. При очередной манипуляции Оля задевает пяткой мой член, и мне приходится сцепить зубы, чтобы не наброситься на свою невесту. Я и так охреневаю от того, что с момента нашего знакомства брожу по городу с вечным стояком. Но когда она рядом, ситуация становится критической. Когда я уже совсем на грани, Никита подъезжает к подъезду и останавливается. Оля приоткрывает глаза и быстро моргает, а потом хмурится. «Где мы?» «В гостях. Пойдем». Подхватываю ее и пересаживаю к себе на колени. А когда водитель открывает дверцу, выхожу на улицу с невестой на руках. Киваю Никите, и он вешает мне на пальцы босоножки Оли. Она молчит, пока еще туго соображая, а я беру на заметку, что кнопка отключения здравого смысла феи находится у нее на ступнях. Но когда я заношу ее в подъезд, и консьерж здоровается со мной, назвав по имени-отчеству, до Оли, наконец, долетает. «Мы что, у тебя дома?» — шипит она так, чтобы слышал только я. «Угу», — отвечаю коротко, глядя прямо перед собой, пока иду к лифту. «Отпусти меня!» — рявкает она шепотом, пытаясь вырваться. А я еще крепче прижимаю ее к себе. «Дома отпущу. Я не пойду в твое логово разврата!» Испугалась анальной смазки. «Не переживай, твою попку я трахну после свадьбы». «Отвали, она останется неприкосновенной!» «Это мы еще посмотрим. Денис, выпусти меня!» Я нажимаю на кнопку лифта, и створки тут же бесшумно разъезжаются в стороны. А когда снова смыкаются, плотоядно улыбаюсь, глядя на Олю. «Ну вот ты и попалась!»